кольцо манило к себе. Оно имело над Голлумом странную власть. Ему постоянно хотелось любоваться тонким металлическим ободком, хотелось его надеть. Порой он не выдерживал и поддавался соблазну. После долгой разлуки или когда бывал очень голоден, а на рыбу уже смотреть не мог, тогда он надевал кольцо и отправлялся бродить по подземным коридорам, выискивая одиноких гоблинов. С кольцом он отваживался проникать даже в те пещеры, где горели ненавистные факелы, ибо чувствовал себя в безопасности, в полной безопасности. Никто не видел Голлума. Словно ниоткуда возникали вдруг крепкие пальцы, хватавшие за горло очередную жертву. Лишь несколько часов назад Голлум поймал гоблиненка. Как же тот верещал! Пару косточек Голлум отложил, поглодать в свое удовольствие, но сейчас ему захотелось свежатинки. «Вот именно!» — бурчал он, направляясь к лодке. «Он нас не увидит, моя прелесть, он нас не увидит, и меч ему не поможет, Голлум!» Он забрался в лодку и исчез во мраке. Бильбо облегченно вздохнул. «Ну, наконец-то! Теперь надо прикинуть, как все-таки отсюда выбраться!» И тут раздался пронзительный вопль. Бильбо даже подскочил от неожиданности. Голлум вопил, как будто его резали. Выл и страшно ругался. «Где оно?» — услыхал Бильбо. «Но где же оно? Пропала моя прелесть! Пропала! Беда, ох, беда! Пропала моя прелесть!» Хоббит не видел, как Голлум лихорадочно мечется по островку, обшаривая каждую его пять. «Что случилось?» — крикнул Бильбо. «Что у вас пропало?» «Он еще спрашивает!» — взъярился Голлум. «Ему-то какое дело, Голлум? Исчезла моя прелесть! Исчезла, исчезла!» «Я тоже хочу исчезнуть!» — заявил Бильбо. «Вы обещали меня вывести, если я выиграю. Так что давайте-ка возвращайтесь, потом найдете свою пропажу». Голлум вопил столь жалобно, что его впору было пожалеть, но Бильбо жалости не испытывал. К тому же ему не терпелось выйти на свет. «Возвращайтесь! Вы проиграли!» «Нет, моя прелесть, не сейчас. Надо его поискать, оно потерялось, Голлум!» «Вот, значит, чего стоит ваше обещание!» — сказал Бильбо. «Вы же не отгадали мою последнюю загадку!» «Не отгадал!» — согласился Голлум. «Не отгадал!» — повторил он. И вдруг зашипел. «А что это у него в кармане? Пусть скажет. Нет, пусть сперва скажет». Скрывать правду не было ни малейшего повода. Однако Бильбо тоже рассердился. В конце концов, он выиграл или нет? Конечно, выиграл. И совершенно честно, по всем правилам. «Теперь-то вам какая разница?» «Это был нечестный вопрос», — взвыл Голлум. «Нечестная загадка, моя прелесть!» «Как посмотреть?» — отозвался Бильбо. «Между прочим, я первый спросил, что вы потеряли?» «В кармане, в кармане! Что у него в кармане?» Снова зашипел Голлум. Шипение становилось все громче. Голлум уже нашел разгадку, ведь столько лет он лелеял свое кольцо. Подозрение быстро перерастало в уверенность. Голлумом и глаза плошки светились ярче и ярче. «Что вы потеряли?» — стоял на своем Бильбо. «Скажите, и я вам отвечу!» Глаза Голлума стали зелеными. Два зеленых огонька быстро приближались, Голлум поспешно греб к берегу. Его обуяла такая злоба, что он и думать забыл о каком-то там мече. Бильбо понятия не имел, чем он ухитрился разгневать Голлума, зато вовремя сообразил, что еще немного, и Голлум его прикончит. Хоббит опрометью кинулся назад по проходу, которым спустился к озеру, выставив правую руку, чтобы не налететь в темноте на какое-нибудь препятствие. «Что у него в кармане?» — прошипел Голлум с плеском, выпрыгнув из лодки. «А в самом деле, интересно, что?» — спросил себя хоббит и сунул левую руку в карман. «Кольцо!» Само наделось ему на палец. Шипение за спиной становилось все громче. Обернувшись, Бильбо увидел невдалеке зеленые глаза Голлума. В ужасе он припустил быстрее прежнего, но споткнулся обо что-то и упал, придавив своим телом меч. Голлум мгновенно очутился рядом. Но прежде чем Бильбо успел высвободить меч или просто вздохнуть, Голлум пронесся мимо, осыпая господина Торбинса отборными ругательствами. Что все это значит? Ведь Голлум с его-то глазищами прекрасно видит в темноте. Почему же он не заметил хоббита? Бильбо поднялся, скривившись от боли, вынул из ножен тускло мерцающий меч и, крадучись, двинулся дальше. Ничего другого все равно не оставалось. Не возвращаться же обратно к озеру. Может, Голлум, сам того не подозревая, укажет ему путь на волю? «Чтоб ему пусто было!» — шипел Голлум. «Чтоб ему пусто было! Этому Торбинсу удрал, удрал! А что у него было в кармане? О, мы догадались, моя прелесть! Мы догадались! Он нашел его! Да, он должен был его найти, наш подарочек на день рождения!» Бильбо навострил уши. Наконец-то он начал что-то понимать. Хоббит прибавил шагу, стараясь не отставать от Голлума, который резво трусил по каменной норе. Стены слабо светились, и было видно, как Голлум крутит головой. «Наш подарочек на день рождения! Как же мы его потеряли, моя прелесть! Да вот как потеряли! Когда тащили этого сосунка, этого визгунишку, вот как! Пропала моя прелесть! Соскользнула и пропала! Оно пропало, Голлум!» Вдруг Голлум уселся и заплакал. В горле у него омерзительно свистело и булькало. Бильбо замер, прижавшись спиной к стене. Неожиданно Голлум перестал плакать и заговорил, точнее, заспорил сам с собой. «Вернуться? А зачем? Его там нет. Мы знаем, Голлум, искать бесполезно. Оно в кармане у этого Торбинса, этого гнусного воришки. Он нашел его, мы догадались, моя прелесть, мы догадались. Но где он, Торбинс? Нужно найти, моя прелесть, ведь он не знает, что это такое, и он не мог далеко уйти. Он заблудился, гадкий вор. Он говорил, что не знает дороги, да, говорил. А если он нам врал? Он такой, Торбинс, ведь не сказал, что у него в кармане, хотя мы спрашивали. Сюда вошел, значит, и отсюда выберется. Он идет к задней двери, точно к задней двери Голлума. Там его схватят гоблины, его поймают, моя прелесть. Если наш подарочек у него, моя прелесть, он достанется коблинам. Они поймут, что это такое. Мы больше не будем в безопасности, никогда не будем, Голлум. Гоблин наденет наш подарочек и исчезнет. Никто не увидит гоблина, даже наши глазки не увидят, а он будет шастать по коридорам и поймает нас. Да, Голлум, Голлум, хватит болтать, моя прелесть, надо торопиться, мы должны опередить Торбинса, пошли уже близко. Голлум рывком поднялся и большими шагами двинулся по проходу. Бильбо устремился следом. Больше всего он боялся снова споткнуться и упасть. Голлум наверняка услышит и прибежит. Голова хоббита от изумления шла кругом. Выходит, колечко-то волшебное, и тот, кто его наденет, становится невидимым. Вот почему Голлум промчался мимо. В древних преданиях говорилось о таких кольцах, но одно дело предания, и совсем другое, когда все происходит не с кем-нибудь, а с тобой. Так они и шли. Голлум, бронясь, шлепал впереди, а Бильбо бесшумно, как истый хоббит, крался за ним по пятам. Вскоре очутились в том месте, где от основного хода отходили боковые. Голлум принялся их пересчитывать. «Один слева, да, один справа, два справа, да, да, два слева, Голлум...» Так продолжалось довольно долго. Голлум шагал медленнее. Он начал тихонько поскуливать от страха, ведь в любой миг могли появиться гоблины, а он был без кольца. Наконец, перед небольшим отверстием по левую руку Голлум замер. «Семь справа, шесть слева, да!» — прошипел он. «Вот он, вот путь к задней двери, моя прелесть, вот проход!» Он заглянул в отверстие и отпрянул. «Нет, моя прелесть, мы туда не полезем, там гоблины, мы знаем, что они там. Что же нам делать, гнусный, гнусный Торбинс?» «Подождем здесь, моя прелесть, подождем и посмотрим!» Бильбо впал в отчаяние. Голлум привел его к проходу, но толку от этого было чуть. Лиходей, скорчившись в три погибели, уселся перед проходом. Глаза его холодно светились, голова поворачивалась из стороны в сторону. Бильбо сделал шаг от стены. Голлум мгновенно насторожился, принюхался. Его глаза замерцали зеленым. Он тихо и грозно зашипел. Хоббита он видеть не мог, но зрение ему и не требовалось. Он полагался на обоняние и слух, обостренные долгим пребыванием во мраке. Голлум, едва ли не распластавшись, припал к полу, напрягся, как тетива, морда вытянулась, нос почти вжался в камень. Этакая черная тень, лишь глаза светятся. Бильбо понял, сейчас бросится. Хоббит затаил дыхание и замер в неподвижности.